Глава 86. «Я не буду заходить, Гаррит, нет времени. Вот записки, которые я сделал при обходе костюмерных магазинов. Они должны пригодиться». «Спасибо. Как дела у Тинни?» «Пока чудесно. Но мы не слишком продвинулись. У нее есть возможность быть собой, пока мы ставим пьесу. Я назначил Алекс Вейдер ее дублершей. Дух соревнования должен помочь Тинне сосредоточиться». «Если ты продолжаешь держаться, Алекс...» «Я знаю, что хочу сделать для той девочки, Краш!» «Слушаю». Я пользовался каждой секундой, чтобы оглядываться. Я был уверен, что за нами наблюдают, но никого не видел. Морли, Сарж и Рохля вышли из дома, нарушив мою сосредоточенность. «Почему ты так сопишь?» — спросил Сальватор. «Борюсь с простудой», — солгал я. Я знал одного человека, который мог быть невидимым, когда наблюдал. Он выдавал себя иногда потому, что никогда не сводил интимного знакомства с мылом и водой. Пахло как-то необычно. Сальватор, которого подталкивали Сарш и Рохля, с сердитым видом сказал: «Попрошу актеров подписать копию пьесы и пошлю Краш. Одну из копий для репетиции. Через тебя, чтобы она правильно это поняла. Вложу туда пропуск на премьеру. В мою ложу». «Это уже чересчур, Ион. Она будет абсолютно уверена, что ты собираешься залезть к ней под юбку. Ты так считаешь? Я так считаю. Краш, может, и немного лет, но те, что есть, были настолько трудны, что превратили ее в прожженного циника». «Как плохо. Она кажется таким умным ребенком?» «Да, она очень умна, а еще она считает себя реалисткой. Я знаю, что ты чувствуешь. Я чувствую то же самое. Она не должна попусту растрачивать себя так, как делает это сейчас. Но я не думаю, что она сразу ухватится за руку помощи, чтобы ее спасли». Сальватор кивнул. «Она так не поступит, потому что будет ожидать, что ее втянут в нечто худшее». «Именно. Но держи в уме свои варианты. Когда снова ее увижу, выясню, что она решила. Деликатно». Морли помахал своим войскам и теперь подслушивал наш разговор. «Ты будешь деликатен с женщиной, Гаррет. Трудно такое вообразить». «Может, ты и прав». «Поищи способ получше, Сальватор. Пусть Гаррет пошлет ей весточку, что она может зайти посмотреть репетиции, если захочет. С тем, чтобы она сама могла решить, когда прийти. Невелика важность, придет она или нет. Просто сделай предложение. Таким образом ты ничего не выгадываешь». Мы с Сальватором разинули рты. «Все будет выглядеть так, будто ты заинтересован в дружеском жесте», — сказал Морли. «Ты не покупаешь дружбу. Захлопни рот, Гаррет, влетит голубка и снесет яйца». И он вернулся в дом, оставив дверь приоткрытой. «В этом есть смысл, Ион», — сказал я. «Есть». Я поблагодарил его за записки и последовал за Морли, задержавшись, чтобы добавить: «Предупреди охрану пропустить Краш, если она появится». Я гадал, даст ли Майк своей звезде такую свободу передвижений. «Скажу, это вторая сцена с 6 утра до 3 дня. Потом мы оттуда уходим, чтобы можно было установить декорации для короля Кристины. Но мы почти всегда расходимся к часу, у всех есть другие дела». Сальватор ухмыльнулся. Пьесу «Король истина» написал не он. Это была история о принце, который родился девочкой, но ее отец скрыл сей факт. Романтическая комедия, рассчитанная на женскую аудиторию. По сюжету только что коронованный монарх Кристина влюбляется в Валдена из соседнего королевства, как раз когда ее советники хотят войны. Став популярной, пьеса обросла множеством вариантов, Валден тоже мог оказаться девушкой. Или могло выясниться, что принцесса, на которой полагается жениться королю, хорошенький мальчик в женском платье. Всю пьесу наполнял юмор недопонимания и озорных выходок друзей. Романтические комедии не имели шансов на большой успех, но в течение короткого времени неплохо продавались. Они хорошо заполняли промежуток между большими драмами, привлекавшими постоянных зрителей. Королева Сильфов заменит короля Кристину, как только и он, Сальватор, будет готов представить ее публике. Я закрыл дверь и пошел в кабинет Синдж. Вовремя. Дин и Плеймет разносили чай и сандвичи. Благодаря новому лекарству Плеймет выглядел лучше. Он улыбнулся без натянутости. Я ел одной рукой, другой держа записки Иона Сальватора. Прочитав, я передал их Синдж. Во время чтения она тоже хранила бесстрастное выражение лица. «Есть что-то такое? О чем мне следует знать?» — спросил Туп. «По большей части сплошные разочарования. Плюс инструкции с пожеланиями Сальватора о том, что Синдж должна упомянуть в письме, которое он собирается отправить женщине так, чтобы та не поняла, от кого пришло письмо». «Он поставит романтическую комедию?» Туп подозрительно посмотрел на меня. Он готов был надуться из-за моего вранья, но я лишь муссировал правду. «У меня есть предложение», — сказал я. «Проверьте вокруг вашего учреждения. Посмотрите, не скупает ли кто-нибудь много костюмов». «Мы уже проверяли. Собираемся разместить патрульных в форме в соседнем районе». «Какое облегчение?» «Наверное». «Ты думал, за этим стоим мы?» «Нет. Но я хотел отвлечь его, а в заметках Иона Сальватора упоминалось, что гвардия нанимает костюмеров, чтобы шить форму для рядовых и сияющее обмундирование для командиров». Я болтал. Синдж демонстрировала ловкость рук. Несколько записок исчезло. «Перестань быть неизменным обструкционистом и передай заметки генералу». Она протянула бумаги мне, а я Тупу. «Генерал», — сказала Синдж, — «пожалуйста, когда прочитаете, передайте «Бегущий по ветру». И так записки двигались по кругу. «Вы это утаили?» — проворчал Туп. «Это выслеживание костюмов». «Генерал, вас проинформировали», — заявила Синдж. «Ваша способность уяснять услышанное, возможно, была подмочена вашей решимостью истощить наши запасы крепких спиртных напитков». Это замечание заставило меня хохотнуть. Оно вполне могло быть справедливым. Я не припоминал, так ли все было. «Значит, я слегка отстал от событий», — проворчал Туп и, поднявшись, размялся. «Ничего, я нагоню». Синдж сделала жест, и я повел генерала к двери. «Как так получается, что ты всегда выходишь в одиночку?» — спросил я. «Генералы должны спотыкаться о сопровождающих. Когда я выхожу один, я иду, куда хочу, и вижу то, что хочу увидеть». Я не думал об этом с такой точки зрения. «Что ж, вперед! Отшлепай плохих парней!» Закрыв дверь, я поспешил обратно в кабинет Синдж. «Морли, ты воспользовался шансом?» Хм. Неудивительно, что он не проронил ни слова. Морли крепко спал. «Хорошо, Синдж, давай займемся делом. Страфа, мы придержали пару листков. Я бы хотел, чтобы ты взглянула». В записках, которые не увидел Туп, упоминались люди, заказавшие то, что могло быть частью полуночного шоу на дороге. Женщина, называющая себя Констанс Альгарда, приняла доставленные 700 ярдов грубой серой шерстяной ткани и десяток хорошо выдержанных бревен тропического брассера в 12 футов длиной. Эта древесина ценилась за то, что ее легко обрабатывать. Женщина помладше, называющая себя Кивинс Альгарда, заказала две пары высоких сексапильных сапог из черной кожи у сапожника, имеющего деловые связи с портным, специализирующимся на фетишах. Упомянутый сапожник считал, что та же самая женщина – постоянная клиентка ближайшего изготовителя париков. Сапожник приходил в поэтическое настроение, говоря о сложении женщины по фамилии Альгарда. Человек, заявивший, что он Барретт Альгарда, заплатил в каждом случае за все добро. И ни в одном из случаев заказы не доставлялись покупателям. Эти люди сами забирали и перевозили свои покупки. И он, Сальватор, совершил чудеса, просто будучи Ионом Сальватором. «Это невозможно», — сказала Страфа. «Согласен». «И я согласна», — сказала Синдж. «Вот почему я спрятала эти записки. Как и попросил Гаррет». «Эту часть ты должна взять на себя», — обратился я к Страфе. «Нужно поспешить. Туп и Шустер будут из кожи вон лезть из-за такого. Это даст им фору перед хлопотунами из дворца, из холма». Только Плоскомордый уже обошел магазинчики, обслуживающие театры, раньше, чем это сделал Сальватор. «Я начну с Барретта. Не знаю, где он взял деньги, но если это он...» Страфа развернулась лицом к кухне и лестнице, вместо того, чтобы направиться к входной двери. Я посмотрел на Синдж. «Не верю, что эти трое — те, за кого себя выдают», — сказала она. «Ну, может, еще старая женщина. Нам нужно вести себя осторожно». «Думаешь, метательница теней подставит свою плоть и кровь?» «Большинство монстров холма подставили бы. Меня заботит, как бы нас не привлекли за соучастие». «Ого! Может, я выбрал совершенно неправильное время, чтобы связаться с бегущей по ветру?» «Плохо, что она единственная, кто может отсюда выбраться», — сказала Синдж. «Кто-то должен взять рисунки и показать сапожнику, изготовителю париков и продавцу фетишей». Все страшнее и страшнее. «Тебе следовало подумать об этом до того, как она ушла». «Я поговорю с ней, когда вернется».